СССС, увидев это, Джонин и Тумана невольно втянули воздух сквозь зубы, мысленно содрогнувшись. Если этот вихрь может разрушить даже закаленную сталь, то что будет с их плотью и кровью, если они попадут в него, мгновенно превратятся в кровавый фарш. В действительности, так оно и было. Будучи техникой, которую Джонин и Корня использовали для совместной гибели с врагом, как могла сила стихии ветра, пожирателя ветра быть слабой, в свое время Икару, находясь под защитой небесного владычества, своими глазами видел, как тот Джонин Корня был разорван на куски собственной техникой. До сих пор, вспоминая об этом жутком зрелище, он чувствовал подступающую тошноту. Поэтому для Шиноби Тумана попадание в этот смертоносный вихрь означало только один путь – прямиком к смерти. Осознав смертельную опасность, Джонин и Тумана без колебаний немедленно отпрянули от Икару. Одновременно они попытались применить против него другие техники, прежде всего, техники стихии огня. Как гласит старая мудрость, огонь усиливается от ветра, а ветер придает огню разрушительную мощь. Техники стихии огня, наиболее эффективные против стихии ветра, лучше всего подходили для противодействия ветряным техникам. Икару действительно оказался в затруднительном положении из-за техник стихии огня, примененных несколькими джонинами Тумана. Однако своей цели он уже достиг, эти люди временно были отброшены на безопасное расстояние. Таким образом, не было необходимости беспокоиться, что они, как загнанные в угол собаки, нападут на него прежде, чем Намика Дзиминато и другие успеют вмешаться. Хотя он не особо боялся подобного развития событий, но несомненно, ему пришлось бы раскрыть больше своих приемов, вплоть до козырных техник. Этого Икару никак не хотел допустить, поэтому решил действовать на опережение, оттеснив противников первым. Хе-хе-хе, после приступа сильного кашля Икару деактивировал стихию ветра, пожирателя ветра. Игнорируя обгоревшую от пламени одежду и обугленные желтые волосы, он снова сложил печати и применил технику, стихия земли, стена земляного потока. Бум, ударив ладонью о землю, он влил в почву огромное количество чакры стихии земли. Вслед за этим земляные жилы отреагировали на его влияние, и в мгновение ока вокруг него выросли 10-метровые земляные стены, образовав надежное защитное укрытие. Бум-бум-бум, множество атак обрушилось на земляные стены, вызывая серию оглушительных взрывов, но ни одна не смогла причинить вред Икару внутри укрытия. Кто же наносил эти атаки? Ответ очевиден. Кроме Джонинов Тумана, некому было это делать. Контратака Икару действительно оттеснила Джонинов Тумана, не позволив им атаковать в отчаянии, но в то же время дала им возможность для массированного обстрела. Только что они выжидали момент, когда Икару не выдержит и деактивирует стихию ветра, пожирателя ветра, а затем, воспользовавшись этим мгновением, ударить всем вместе, пытаясь убить его одним сокрушительным ударом. К их несчастью, Икару заранее развил стихию земли, стену земляного потока до абсолютного совершенства. Он смог применить ее почти мгновенно, причем с защитой со всех сторон, поэтому план противника потерпел полный крах, и это был их последний шанс. Причина проста: джонин и канахи с внешнего периметра уже стремительно приближались. Дзинь-дзинь-дзинь, раздались звуки ожесточенного боя, шиноби обеих сторон уже сошлись в яростной схватке. Мысленным усилием Икару деактивировал технику, стихия земли, стена земляного потока. Грохот-грохот, сопровождаемые сотрясением земли, окружавшие его массивные земляные стены ушли обратно в почву, снова открыв его фигуру взглядом противников. Икару быстро осмотрелся и, заметив одного из особых джонинов Тумана, сражавшегося голыми руками с джонином Канахи, поднял руку и применил технику, стихия огня, техника обжига. Хлоп, яркое пламя вспыхнуло в воздухе, мгновенно охватив особого джонина Тумана. Огонь молниеносно распространился, покрыв все его тело от головы до ног. Мучительный крик вырвался из его уст, и джонин в отчаянии принялся срывать с себя горящую одежду, тщетно пытаясь потушить бушующее пламя. Это действительно в некоторой степени замедлило горение, но полностью потушить огонь не удалось. Более того, эти панические действия позволили джонину Канахи, сражавшемуся с ним, освободить руки. Он бросил быстрый взгляд на находящегося неподалеку Икару, слегка кивнул в знак благодарности, а затем метнул в особого джонина Тумана кунай со взрывной печатью. Этот особый джонин Тумана, несмотря на свое плачевное положение, оказался достаточно бдителен и в последний момент каким-то чудом увернулся от летящего куная. Но уже в следующий миг джонин Канахи произнес одно короткое слово – взрыв. Вслед за этим взрывная печать на Кунае активировалась и сдетонировала. Бум на таком близком расстоянии особый Джонин Тумана не успел среагировать, и его отбросило мощной взрывной волной. В таком состоянии, да еще и с бушующим на теле пламенем, он уже лишь слабо хватал ртом воздух, практически не дыша. Убедившись, что противник обреченный уже не выживет, Икару отвел взгляд и начал высматривать новую цель. За прошедшие несколько минут он не только стоически терпел удары, но и вместе с семью теневыми клонами методично собирал ценную информацию об этих джонинах тумана. Взять хотя бы того особого джонина тумана, которого он только что атаковал из-под тишка. Икару знал, что тот специализировался на тайдзюцу, и тот последний болезненный пинок, который он получил, был именно от него. Конечно, Икару нацелился на него не из мести за этот удар, а потому что заметил, что его чувство восприятия было заметно слабее, чем у товарищей. Именно поэтому он применил против него стихию огня, технику обжига. Если бы это был кто-то другой, он мог бы уже покинуть исходное положение еще до того, как пламя разгорелось, но именно этот джонин среагировал с роковой задержкой, и его тело мгновенно оказалось охвачено беспощадным огнем. А затем его добил джонин Канахи одним точным комбо, и он умер, даже не поняв, за что судьба обошлась с ним так жестоко. Глава 593. Прелюдия к решающей битве. Видя, как за столь короткое время один из товарищей погиб страшной смертью, оставшиеся джонины тумана ощутили тревогу, охладившую их пыл. Они оставили мысли о затяжном противостоянии и начали планировать, как можно скорее прорвать окружение. Однако их желание отступить зависело от того, позволит ли эта сторона Канахи. Благодаря преимуществу второго хода, Наракайка выстроил более целенаправленную стратегию. Хотя из-за короткого времени подготовки его план не был совершенным, все же удалось создать ситуацию, в которой противник оказался в невыгодном положении. Джонинам тумана приходилось очень тяжело. Несколько раз они пытались вырваться из западни, но всякий раз безуспешно. Икару умело пользовался этой возможностью, непрерывно атакуя врагов на основе разведданных, которые только что собрал вместе со своим теневым клоном. Его разносторонние способности придавали атакам дополнительную эффективность, позволяя наносить внезапные удары по джонинам тумана. Время утекало минута за минутой. Когда третий джонин тумана пал в бою, командование скрытого тумана наконец получило тревожное сообщение и незамедлительно начало подготовку спасательной операции. Однако Наракайка предвидел такой поворот событий. Он прямым приказом отправил войска на передовой в полномасштабное наступление, запретив джонинам тумана покидать свои позиции на любом участке сражения. В результате у командования тумана временно не оказалось свободных бойцов. Представив ужасные последствия полного окружения всех джонинов, командир тумана невольно содрогнулся от мрачных перспектив. После минутного колебания он принял решение пожертвовать пешками ради сохранения главных фигур. Его прямой приказ требовал от чунинов и генинов, сражающихся вблизи позиции Икару, немедленно сконцентрироваться в центре сражения. Он планировал использовать жизни этих рядовых ниндзя, чтобы дать джонинам шанс выжить. Более того, командир отправил последний резервный отряд, находившийся при нем, на поле боя, чтобы поддержать джонинов тумана. Хотя сторона Канахи благодаря своей позиции реагирующей стороны смогла мобилизовать больше джонинов, их численное превосходство над окруженными Икару джонинами тумана было незначительным. Дело было не в том, что Наракайка не хотел привлечь больше людей, просто их больше не было. Даже чтобы добиться минимального превосходства над туманом, ему уже пришлось заранее задействовать резервные силы. Тот факт, что обе стороны могли так долго противостоять друг другу на этом поле боя, имел свои причины. По крайней мере, в плане элитных боевых сил разница была не так уж велика. Конечно, эта небольшая разница существовала лишь при условии, что Намикадзе, Минато и Икару не сражались в полную силу. Если бы они оба высвободили всю свою мощь, шиноби тумана в порту Юдзин не имели бы ни единого шанса сдержать их натиск. Однако ни Намикадзе, Минато, ни Икару не планировали выкладываться полностью, каждый руководствуясь собственными соображениями. Тем не менее, в этом противостоянии джонинов Канаха с этими двумя выдающимися воинами на своей стороне все равно имело неоспоримое преимущество. Гибель джонинов тумана продолжалась. Вначале падали лишь некоторые такубицу джонины послабее, но по мере продолжения боя начали погибать и настоящие джонины. Однако благодаря их упорному сопротивлению наступил и перелом. Первыми на помощь пришли самоотверженные чунины и генины тумана. Хотя они не могли представлять серьезной угрозы для Икару и других опытных бойцов Канахи, их численное превосходство создавало серьезные помехи. С их вмешательством измотанные джонины тумана наконец смогли перевести дух. Вскоре прибыл и резервный отряд тумана, состоящие исключительно из элитных бойцов. Хотя лишь часть из них были джонинами, остальные чунины также обладали впечатляющей боевой мощью и могли оказывать действенную поддержку даже на поле боя джонинов. Таким образом, ситуация изменилась от одностороннего истребления до равного по силам масштабного сражения. По мере того, как с обеих сторон вступало все больше бойцов, столкновение постепенно трансформировалось в полноценную решающую битву. Факты доказали, что предчувствие Икару не обмануло его. Окружение и контракружение, инициированное им, в итоге превратилось в локальную решающую битву на этом участке фронта, или, выражаясь иначе, в прелюдию к полномасштабному сражению. В это время возле порта Юдзин повсюду гремели бои. Шиноби обеих сторон сражались с такой яростью, словно потеряли рассудок, и даже когда солнце скрылось за горизонтом, никто не помышлял об отступлении. Вернее, никто не осмеливался отступить первым. В сложившейся ситуации все зависело от выносливости. Как только одна сторона решит отступить первой, она неизбежно подвергнется безжалостному преследованию противника. А в такие моменты потери становятся катастрофическими, не только потому, что отступающей стороне трудно организовать эффективную оборону, но и из-за невозможности своевременно эвакуировать раненых. В таких условиях количество жертв неизбежно возрастает многократно. В противоположность этому, победившая сторона получает возможность спокойно заняться лечением раненых. С медицинскими техниками, которыми владеют шиноби мира ниндзя, существует высокая вероятность спасти раненых, если только их травмы не смертельны. Такой баланс приобретения и потерь заставлял обе стороны избегать поспешного отступления, пока они не доведут друг друга до полного изнеможения. В таком состоянии, если одна сторона все же решится на отход, другая не осмелится начать безрассудное преследование, да и не будет иметь на это сил. Только тогда наступит наилучший момент для прекращения боевых действий. И сейчас шиноби Канахи и Тумана неуклонно приближались именно к этой критической точке. Незаметно прошло несколько часов. Наступила глубокая ночь. Яркая луна освещала поле боя, а звезды казались редкими точками на темном полотне неба. После непрерывной кровопролитной схватки, длившейся весь день и половину ночи, Наракайкой командование Тумана наконец отдали приказ об отступлении. Шиноби с обеих сторон, оттаскивая своих раненых и держа наготове кунай, с настороженностью наблюдая друг за другом, начали постепенно покидать поле боя. Однако этот процесс в конечном итоге не мог пройти безмятежно. То и дело на поле боя вновь раздавались взрывы и звуки ожесточенных схваток. Очевидно, не все бойцы сохранили хладнокровие, да и не на всех участках боя можно было обеспечить организованное отступление. В итоге процесс разделения противоборствующих сторон занял почти 2 часа. Только глубокой ночью шиноби Канахи и шиноби Тумана полностью разошлись. К этому времени поле боя было насквозь пропитано тошнотворным запахом свежей крови. На возвышенности Икару стоял на толстой ветке дерева, молча обозревая все поле боя. Его глубокий взгляд был устремлен вдаль, мысли оставались загадкой для окружающих. Время тихо текло. В какой-то момент за его спиной бесшумно возникла чья-то фигура. Икару не шелохнулся и услышал, как человек произнес: «Джонин Икару, командир Нара просит вас немедленно прибыть к нему». Услышав это, Икару обернулся и внимательно посмотрел на пришедшего. Это был никто иной, как один из чунинов посыльных, подчинявшихся Нарикайка. Икару не стал расспрашивать о причинах вызова, лишь коротко кивнул, после чего активировал технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», взмыл в ночное небо и устремился в направлении штаба. Несколько минут спустя Икару вышел из штаба и, не задерживаясь, повернул в сторону полевого госпиталя. У Нарикайка не было к нему срочных дел, он лишь надеялся, что Икару поможет с лечением тяжелораненых. По всем правилам, сегодня у него уже не должно было быть никаких заданий. В конце концов, Икару уже достаточно выложился. Сначала рисковал жизнью, выступая в роли приманки, затем предотвращал прорыв джонинов тумана, а в конце непрерывно сражался с сильными противниками в общей схватке. При таких обстоятельствах ему следовало бы дать хотя бы несколько дней отдыха или позволить как следует восстановить силы. Но ничего не поделаешь, сегодняшний неожиданный масштабный бой привел к резкому увеличению числа раненых, и медицинских ниндзя в лагере катастрофически не хватало. У Нарыкайка тоже не было выбора, поэтому он обратился за помощью к Икару. К удивлению многих, Икару не стал отказываться от этого поручения. В конце концов, раньше он сам размышлял о том, как быстрее повысить уровень мастерства скальпеля чакры и техники извлечения яда через практику, но все не представлялось подходящей возможности. Теперь, когда такой шанс появился, он, разумеется, не собирался его упускать. Что касается усталости, по сравнению с возможностью повышения уровня, какое значение имела какая-то физическая и душевная усталость? Глава 594. Исцеление на поле боя. Топ-топ-топ. Икару быстро добрался до территории полевого госпиталя. Еще не успев приблизиться, он уже услышал доносящиеся оттуда стоны боли. На мгновение замедлив шаг, он все же решительно продолжил свой путь. Повернув за угол, Икару увидел раненых, лежащих прямо на земле. Именно они были источником этих мучительных звуков. Десятки медицинских ниндзя в белоснежной форме сновали между ними, непрерывно перевязывая раны и оказывая неотложную помощь. Почему же раненые лежали на земле, а не внутри госпиталя? Ответ был прост. Коек катастрофически не хватало, и их в первую очередь предоставляли тем, кто находился в критическом состоянии. Парадоксально, но лежать здесь, под открытым небом, уже было своего рода удачей, значит, ты еще жив и не в самом тяжелом состоянии. Пока Икару осматривал эту тягостную картину, к нему подошел один из медицинских ниндзя. «Вы Джонин Икару, верно?» – обратился он к нему. Услышав вопрос, Икару внимательно оглядел подошедшего. Судя по уровню чакры, перед ним стоял Такубицу Джонин. С такой силой он наверняка занимал значительное положение среди медицинских ниндзя. «Да, это я. А вы?» – кивнул Икару. «Меня зовут Ишишитагуса. Я командир третьего медицинского подразделения», с заметным облегчением ответил тот. «Командир Нара уже рассказал мне о вашей ситуации. Прошу, следуйте за мной». Ишишитагуса указал рукой направление, и Икару последовал за ним, аккуратно обходя раненых, лежащих на земле, направляясь прямо к зданию госпиталя. Внутри картина оказалась еще более тяжелой. В палатах лежали самые тяжелораненые, одни находились при смерти, другие пребывали без сознания, а у некоторых отсутствовали конечности. Ситуация выглядела крайне удручающей. Икару прекрасно понимал, даже если они сумеют вылечить всех этих людей, многие все равно будут вынуждены уйти в отставку из-за полученных увечий. С точки зрения чистой эффективности, ему и другим медицинским ниндзя следовало бы в первую очередь лечить тех, кто получил более легкие ранения, так они могли бы максимально сохранить боевую мощь отряда. Но они не могли поступить таким образом, и Нарыкай никогда бы этого не позволил. Даже если лечение тяжелораненых давало меньшую тактическую отдачу, оно все равно должно было оставаться в абсолютном приоритете. Причина была проста. Никто не мог гарантировать, что сам доживет до конца войны. Если бы медики отказались лечить тяжелораненых или делали это спустя рукава, каждый боец неизбежно задумался бы о том, что завтра может оказаться на их месте. Боевой дух – вещь невидимая и неосязаемая, но она реально влияет на каждого. Если в следующем бою все начнут заботиться только о собственной безопасности и сражаться в полсилы, то даже самая мощная на бумаге армия обречена на поражение. Все это напоминало древнюю притчу о покупке костей лошади за 1000 золотых, только избавив бойцов от страха за свою судьбу, можно заставить их сражаться в полную силу, и только тогда военная кампания будет продвигаться успешно. Пока эти мысли проносились в его голове, Икару под руководством Ишишитагусы быстро обошел палаты с тяжелоранеными. Получив общее представление о состоянии пациентов, он взял на себя нескольких раненых, чье лечение было в пределах его возможностей. Именно в пределах его возможностей, хотя медицинские навыки Икару и базировались на высоком уровне мастерства техники мистической ладони, скальпеля чакры и техники извлечения яда, в лечении особо сложных случаев он не мог сравниться с профессиональными медицинскими ниндзя. Его подход можно было охарактеризовать как грубая сила, эффективный для большинства серьезных ранений, но не для деликатных случаев. Поэтому он выбрал тех пациентов, которые выглядели тяжело ранеными, но чьи травмы не были слишком сложными анатомически. Так он мог обеспечить максимальную эффективность и наилучшим образом использовать свои способности. И Шишитагуса не возражал против такого выбора. Несмотря на богатый опыт их медицинской команды, для лечения подобных ранений часто требовалось несколько специалистов, а иногда даже создание сложного печатающего барьера. Теперь, когда Икару взял на себя часть работы, они могли сэкономить ценные человеческие ресурсы и спасти больше жизней. Определившись с распределением обязанностей, они разошлись. Икару вошел в ближайшую палату, где лежал юноша лет 15-16. Его тело покрывали множественные ожоги, Икару сразу определил, что это результат воздействия какой-то мощной техники стихии огня. Кроме того, на груди, животе и боку пациента виднелись глубокие колотые раны от кунаев и длинные порезы. Несмотря на наложенные бинты, кровь продолжала сочиться сквозь повязки. По правде говоря, выжить с такими ранениями было настоящим чудом. Не теряя времени, Икару бегло осмотрел раны пациента, изучил лежащий рядом предварительный медицинский отчет и, убедившись в отсутствии серьезных расхождений с его собственной оценкой, приступил к лечению. Сначала он занялся колотыми ранами. Взмахнув рукой, Икару активировал скальпель чакры и аккуратно разрезал пропитавшиеся кровью бинты. Игнорируя усилившееся кровотечение, он быстро сложил необходимые печати и применил технику извлечения яда, тщательно сканируя состояние поврежденных внутренних органов в области ран. Техника извлечения яда была гораздо многограннее, чем следовало из ее названия. Она использовалась не только для обнаружения и удаления токсинов, но и давала возможность пользователю чувствовать общее состояние внутренних органов пациента. Разумеется, для такого применения требовалось довести технику до высокого уровня мастерства, например, до 6-го уровня, как у Икару. После активации техники он мог четко определить, какие именно повреждения внутренних органов юноши были вызваны ударами кунаев. Хотя его медицинские техники и строились на принципе грубой силы, точная диагностика была необходима даже для такого подхода, по крайней мере, это позволяло существенно экономить чакру. Завершив обследование, Икару несколько мгновений обдумывал стратегию лечения, а затем, мысленно проверив план на наличие проблем, немедленно приступил к работе. Активировав скальпель чакры 7-го уровня, он несколькими точными движениями удалил омертвевшие ткани вокруг ран. Затем снова применил технику извлечения яда, чтобы тщательно очистить тело пациента от оставшихся примесей и инородных тел. Полностью очистив раны изнутри и снаружи, Икару без промедления перешел к технике мистической ладони, концентрируя значительное количество чакры стихии Ян. Эта энергия, введенная в тело юноши, начала активно стимулировать регенерацию тканей и органов в пораженных областях. Техника мистической ладони 9-го уровня, 0-0, совершенного мастерства давала поистине впечатляющий эффект. Практически в то же мгновение, когда ладонь Икару коснулась первой раны, ткани вокруг нее начали восстанавливаться с видимой невооруженным глазом скоростью. Вскоре глубокая рана на животе полностью затянулась. Новая кожа выглядела несколько более нежной, но функционально рана была полностью излечена. Увидев результат, Икару удовлетворенно кивнул и приступил к лечению второй раны, затем третьей, четвертой. К тому моменту, когда он обработал все серьезные повреждения на теле пациента, прошел уже целый час напряженной работы. Что касалось поверхностных ожогов, ими могли заняться другие медики, нет смысла тратить на это его особые навыки. Глядя на юношу, чье дыхание постепенно становилось ровным и глубоким, Икару с облегчением выдохнул. Хотя такая тонкая работа и не представляла особой сложности для его высокоразвитых медицинских техник, вытащить человека с грани смерти всегда требовало значительных ментальных усилий. Впрочем, благодаря наличию панели мастерства, его усилия никогда не оставались без вознаграждения. Только за прошедший час уровень его скальпеля чакры и техники извлечения яда вырос более чем на 300 очков мастерства каждый, скорость прогресса как минимум вдвое выше, чем при обычной тренировке. Икару удовлетворенно кивнул, подозвал других медиков для завершения лечения и отправился в следующую палату, где его уже ждал очередной пациент. Глава 595. Плоды усилия и затишье перед бурей. Восход сменялся закатом, и в мгновение ока пролетело более 10 часов. Икару трудился, не покладая рук, с позднего вечера предыдущего дня до наступления сумерек следующего. За это время он оказал помощь более чем 20 тяжелораненым ниндзя и набрал в общей сложности свыше 10 тысяч очков мастерства. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. На ней он увидел, что его техника извлечения яда достигла совершенства, поднявшись с ЛВ-6, 4250, 10 тысяч, до ЛВ-7, 00. Одновременно с этим его скальпель чакры получил несколько тысяч очков мастерства, продвинувшись с ЛВ-7, 1820 тысяч, до ЛВ-7, 9220 тысяч, заполнив почти половину шкалы прогресса. Такое количество очков мастерства, даже с бонусом от практики, требовало значительных затрат чакры. Только благодаря своей поразительной скорости восстановления чакры он смог выдержать такую нагрузку. В противном случае, даже имея такую возможность, он не смог бы ею воспользоваться. Однако за все приходится платить. Потратив столько времени и чакры на лечение раненых и получение мастерства в этих двух техниках, он естественным образом отстал в развитии других навыков. Ничего не поделаешь, оставалось только надеяться, что позже удастся поглотить немного чакры у шиноби тумана, а затем выделить больше теневых клонов для восполнения пробелов. Что касается текущего положения, Икару отвел взгляд от заходящего солнца и посмотрел в сторону порта Юдзин. После вчерашнего крупного сражения обе стороны, и Коноха, и скрытый туман, сегодня пребывали в необычайном спокойствии, но под этим затишьем отчетливо ощущалось приближение бури. Хотя из-за решительных действий командования тумана его вчерашний план, где он выступил приманкой, не принес ожидаемых результатов, им все же удалось получить некоторое преимущество. Они уничтожили нескольких джонинов тумана и значительное число прибывших позже элитных бойцов. Этого уже достаточно для формирования стратегического перевеса. Дальше, даже если туман не предпримет активных действий, Наракай не упустит такую возможность. Фактически, совсем недавно он уже собрал всех джонинов и предупредил о возможном начале крупного сражения, призвав каждого подготовиться. Таким образом, как ни анализируй ситуацию, этой битвы не избежать. И, скорее всего, это будет последнее сражение на данном участке фронта. В этот решающий момент определится победитель и проигравший, что значительно повлияет на позиции сторон во время будущих переговоров. Отведя взгляд, Икару зевнул. Затем, не желая больше стоять на холодном ветру, направился прямиком в свою палатку и лег спать. Что касается тренировок, он не смыкал глаз более 30 часов и остро нуждался в отдыхе, а тренировки могли подождать, пока он не выспится. А работа в госпитале, все, что от него зависело, он уже сделал. С остальным он ничем не мог помочь. На самом деле, тяжелораненых почти не осталось. Если кто-то из них не смог стабилизировать состояние за прошедшие 20 часов, то, вероятно, их уже не спасти. За последние сутки он немало видел, как из госпиталя выносили тела. Мысленно покачав головой, Икару закрыл глаза, и через несколько секунд из палатки раздалось тихое похрапывание. На следующий день, ранним утром, когда небо едва начало светлеть, веки Икару слегка дрогнули. В следующий момент он открыл глаза. Его взгляд был рассеянным, выражение лица застывшим, словно он проснулся в полном оцепенении. Собственно, так оно и было. С вчерашнего вечера до настоящего момента Икару проспал целых 12 часов. Он даже не помнил, когда в последний раз позволял себе спать так долго. Поэтому после пробуждения он чувствовал некоторую дезориентацию. Однако через несколько секунд сознание полностью вернулось к нему, и его мысли снова заработали в привычном ритме. Икару оперся руками о постель и поднялся, небрежно оделся и с наслаждением потянулся. В этот момент он ощущал необыкновенную легкость во всем теле, и даже казалось, что его мышление стало острее и быстрее. Оценивая свое состояние, Икару невольно пробормотал: похоже, в будущем придется немного увеличить время отдыха. Даже в тренировках необходимо соблюдать баланс напряжения и расслабления. В последнее время он слишком стремился к быстрым результатам. Сократив ежедневное время сна до минимума, он незаметно для себя накопил огромную усталость. Именно поэтому вчера он проспал более 10 часов. Продолжать в том же духе было бы неблагоприятно для его прогресса. К счастью, Икару осознал это не слишком поздно. К тому же, его техника множественного теневого клонирования уже была освоена, так что даже с увеличенным временем отдыха он не опасался, что не сможет выполнять все больше тренировочных задач. С этими мыслями Икару быстро умылся, поел, наполнив желудок, и использовал стихию ветра, крылья ветра, чтобы вылететь за пределы лагеря. Вчера вечером, после завершения всех дел, Наракай сообщил ему, что он может отдохнуть 2 дня. Таким образом, ему не нужно было излишне беспокоиться, достаточно было просто спокойно тренироваться. Однако, на всякий случай, он не стал слишком удаляться от лагеря. Найдя достаточно тихую лесную поляну, Икару применил теневое клонирование, создав более 10 теневых клонов, и приступил к тренировке. Поскольку в последнее время он не выделял чакру на технику извлечения яда, ее завершение не освободило дополнительную чакру для распределения, поэтому не было возможности ускорить развитие других навыков. Однако стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, которую он довел до совершенства несколько дней назад, давала ему дополнительные 19 тысяч единиц свободной чакры ежедневно. Согласно своему плану, он полностью распределил эту чакру на стихию ветра, вращающийся сюрикен. Таким образом, ежедневный объем чакры, вкладываемый Икару в эту технику, увеличился с 60 тысяч до 79 тысяч единиц. Соответственно, получаемые очки мастерства выросли с прежних 400 до нынешних 525 очков в день. Темп был уже довольно впечатляющим. После недолгих расчетов Икару пришел к выводу, что максимум через 70 дней он сможет поднять уровень с ЛВ-8 до ЛВ-9, и это было только начало. В дальнейшем достижение совершенства в вакуумной сфере, ветряном стиле, вакуумное лезвие, ветряном стиле, пожиратель ветра и стихии воды, взрывная водяная волна тоже сэкономит значительное количество чакры. Эту чакру Икару также планировал вложить в тренировку стихии ветра, вращающийся сюрикен. К тому времени скорость развития станет еще выше. Вот только неизвестно, сможет ли он после достижения ЛВ-9 использовать технику дистанционно. Судя по прошлому опыту, ЛВ-5, ЛВ-7 и ЛВ-9 представляли собой своеобразные барьеры, после преодоления которых эффективность техники претерпевала заметные качественные изменения. Для запретной техники С-ранга, хотя ЛВ-9 и не являлся пределом для стихии ветра, вращающийся сюрикен, но достигнув этого уровня, можно было бы сказать, что он идеально овладел ею. В конце концов, теоретический предел не может быть легко достигнут обычным человеком. Так называемое совершенное владение Наруто в поздний период, скорее всего, тоже не было настолько совершенным. Таким образом, когда он доведет мастерство до такого уровня, вероятно, сможет использовать эту технику как дистанционную атаку, без беспокойства о том, что нанеся врагу 1000 единиц урона, сам получишь 800, в дальнейшем при использовании этой техники он сможет действовать гораздо свободнее. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, но он быстро отбросил их и начал распределять задачи между своими теневыми клонами. Закончив с этим, он самостоятельно приступил к тренировкам. Глава 596. Затишье перед бурей. Неделя пролетела в мгновение ока. После 2 дней спокойных тренировок период отдыха Икару подошел к концу, и он вновь возглавил команду для выполнения миссии. Однако из-за влияния предыдущего сражения в порту Юдзин по-прежнему было относительно спокойно, поэтому задания Икару не были особенно сложными, и каждый день у него оставалось достаточно времени для тренировок. Но такие спокойные дни продлились недолго. Недели хватило, чтобы ниндзя с более легкими ранениями восстановили свою боеспособность. Поэтому как со стороны Конохи, так и со стороны скрытого тумана активность снова возросла. На поле боя за пределами порта Юдзин патрульные отряды обеих сторон вновь начали спорадические столкновения. И это было только начало. Можно было предвидеть, что вскоре, по мере того как обе стороны закончат приготовление, неизбежно вспыхнет решающее сражение. Тогда и наступит момент, определяющий победителя. Но даже эти редкие стычки влияли на тренировки Икару. Многочисленные задания значительно сокращали время, которое он мог ежедневно уделять совершенствованию навыков. К счастью, Икару мог во время этих спорадических боев похищать некоторое количество чакры, а затем компенсировать нехватку времени с помощью множественных теневых клонов. Единственной платой было то, что ему приходилось каждый день выдерживать духовное давление, гораздо большее, чем у обычного человека. Только благодаря тому, что его Мангекё Шаринган был достаточно развит, а духовная сила велика, он мог выдерживать такое давление. Будь на его месте кто-то другой с таким же распорядком дня, тот, вероятно, уже давно бы умер от перенапряжения. Пока Икару предавался этим праздным мыслям, впереди отряда один человек внезапно остановился. Увидев это, Икару немедленно вернулся к реальности, оглядывая окрестности кроваво-красными глазами Шарингана, стараясь не упустить ни малейшей аномалии. Его уши также насторожились, внимательно прислушиваясь к звукам в лесу. Вскоре до его ушей донесся тихий звук взрыва, источник которого, казалось, находился где-то справа. Икару слегка повернул голову и посмотрел вправо перед собой. В этот момент ниндзя, который первым остановился в начале отряда, подошел к нему. «Командир, примерно в 500 метрах справа впереди наши люди сражаются с шиноби тумана», — доложил он. Услышав это, Икару скользнул взглядом по собеседнику, задержавшись на его бейкугане, и спокойно спросил. «Численность?» Похоже, уже привыкший к лаконичности Икару, этот чунин из побочной ветви клана Хьюга не стал тратить слова и прямо ответил. «С нашей стороны два отряда. Один человек уже погиб, один тяжело ранен, шестеро сохраняют боеспособность. Враг». Сказав это, он замолчал, снова сконцентрировался и осмотрел поле боя. Через несколько секунд он продолжил. «У противника 4 отряда, все 16 человек живы. Еще два отряда приближаются, сейчас они примерно в 300 метрах от поля боя. 300 метров, всего 6 отрядов», — пробормотал Икару, окинув взглядом свои 4 отряда из 16 человек, и спросил, какова сила противника. Он руководил одним подразделением, и если эти шиноби тумана не были слишком сильны, то даже при небольшом численном превосходстве они вполне могли атаковать. Услышав вопрос, чунин из клана Хьюга снова сконцентрировался и посмотрел на поле боя. На этот раз времени потребовалось немного больше, и только через добрых 10 с лишним секунд он ответил. «Судя по количеству чакры, шиноби тумана, которые сейчас сражаются, это 3 стандартных отряда чунинов и 1 отряд элитных чунинов. 2 отряда поддержки – это стандартные отряды джонинов под руководством 2 джонинов. Так называемый стандартный отряд чунинов – это отряд, возглавляемый одним чунином в качестве командира и состоящий из 3 генинов. Отряд элитных чунинов – это отряд, в котором и командир, и все 3 подчиненных являются чунинами. Что касается стандартного отряда джонинов, он похож на стандартный отряд чунинов, только уровень силы командира и членов отряда повышается на 1 ступень. Командиром обычно является джонин или такубицу джонин, а членами отряда – чунины. Иными словами, на стороне шиноби тумана в общей сложности было 2 джонина или такубицу джонина, плюс 13 чунинов и 9 генинов. Судя по их составу и порядку появления, вероятно, сначала те 3 стандартных отряда чунинов столкнулись с 2 отрядами с их стороны и вступили в бой. Затем им на помощь пришел отряд элитных чунинов, где все 4 были чунинами. Что касается последних 2 отрядов джонинов, здесь стоит упомянуть о текущей обстановке на поле боя. Из-за предстоящего крупного сражения Никоноха, ни скрытый туман не могли позволить себе обнажить ни малейшей бреши. Поэтому, как только разгорался бой, независимо от того, насколько слаб был противник, при получении сигнала о помощи на поддержку отправлялся как минимум 1 отряд джонинов. В такой ситуации, если не возникало непредвиденных обстоятельств, все было в порядке, но если они случались, то отряд джонинов становился последней гарантией. В то же время, этот отряд джонинов нес ответственность за скорейшее завершение боя. В конце концов, если их ниндзя могли запросить подкрепление, то же самое могли сделать и враги, и никто не знал, когда прибудет вражеский отряд джонинов. Поэтому сейчас на поле боя не скрытый туман, ни Коноха не могли позволить сражением длиться слишком долго. Именно поэтому, даже если это была лишь закуска перед большой битвой, бои были чрезвычайно ожесточенными. В конце концов, в любой момент в бой могли вступить джонины, а это означало, что интенсивность сражения не могла быть низкой. «Командир, пока Икару витал в собственных мыслях, чей-то голос вернул его к реальности. А, Икару пришел в себя». Чунин из клана Хьюга поспешно спросил. «Командир, мы сейчас отправимся туда?» Услышав это, Икару лишь немного подумал, затем кивнул и сказал. «Ты показывай дорогу впереди. Первые и второй отряды, вы идете со мной, чтобы перехватить те 2 отряда джонинов». «Есть, командир». Первые и второй отряды, всего 8 ниндзя, услышав слова Икару, без лишних разговоров тут же отозвались. Хаем удовлетворенно кивнул Икару, затем посмотрел на оставшиеся 2 отряда и сказал. «Вы тоже слышали, что сказал Санчо?» «Да, Поспешно кивнули ниндзя из третьего и четвертого отрядов. «Отлично», — ответил Икару, а затем прямо распорядился. «Теперь вы отправляетесь прямо на поле боя впереди справа, как можно быстрее поддержите наших людей». Не дожидаясь их ответа, он продолжил. «Помните, вам не нужно убивать этих шиноби тумана, просто продержитесь до моего возвращения». Хотя слова Икару были произнесены совершенно спокойно, они излучали абсолютную уверенность, как будто те два джонина скрытого тумана в его глазах вообще не представляли никакого препятствия. Сразу же говорить о своем возвращении, смысл этих слов был слишком очевиден. Однако, услышав эти слегка высокомерные и даже надменные слова, ниндзя Конохи не выказали никакого удивления. Причина проста. За последние несколько дней во время выполнения задания они уже видели силу Икару. Не то что два джонина скрытого тумана, даже если бы их было еще двое, они все равно верили, что Икару сможет благополучно вернуться. В конце концов, за последнее время такое случалось не раз. Глава 597. Смертельная схватка. Не беспокойтесь, капитан, мы продержимся до вашего возвращения. Услышав слова Икару, командиры третьего и четвертого отрядов немедленно ответили в один голос. По правде говоря, такой план был у них с самого начала. В конце концов, среди четырех атакующих отрядов шиноби тумана был один элитный, полностью укомплектованный чунинами. А что у них? Хотя на их стороне тоже было четыре отряда, все они были стандартными. При этом один человек уже погиб, один был тяжело ранен, а остальные ни по качеству, ни по количеству не могли сравниться с шиноби тумана. Если они не хотели сражаться насмерть, им оставалось только тянуть время. Поэтому они без колебаний согласились. Икару окинул взглядом обоих командиров, кивнул и отдал приказ. «Выдвигаемся». «Есть, капитан», — ответили воины в унисон и разделились на две группы, направляясь к правому флангу и прямо вперед. Третий и четвертый отряды ушли вправо, а Икару, Хьюго Санчо и бойцы первого и второго отрядов продолжили движение вперед. Два джонинских отряда поддержки скрытого тумана приближались с левого фланга, двигаясь прямо с повышенной скоростью. Они смогли бы перехватить их. Шух-шух-шух, лесная чаща по обеим сторонам стремительно оставалась позади. Икару и его люди, прыгая по веткам деревьев, неуклонно продвигались вперед. Благодаря Бейкугану Хьюги Санчи они почти не сбивались с пути и в итоге успешно перехватили два джонинских отряда скрытого тумана всего в 50 метрах слева от поля боя. Вжик-вжик-вжик, используя невероятную наблюдательность Шарингана, Икару точно предсказал, где приземлятся два джонина тумана и шесть чунинов позади них, и метнул несколько кунаев. Почувствовав опасность, джонины тумана слегка изменились в лице, уклоняясь в сторону и одновременно предупреждая. Осторожно, нельзя не отметить, что те шестеро чунинов тумана, сопровождавших джонинов, были непростыми бойцами. Почти в тот же миг, когда их капитаны предупредили об опасности, они молниеносно отреагировали. Именно поэтому все кунаи, брошенные Икару, не попали в цель. Однако на его лице не отразилось ни малейшего беспокойства. У Икару был запасной план. Он поднял правую руку, соединив указательные и средние пальцы, и тихо произнес: «Взрыв». В следующий момент раздались мощные взрывы. Бум-бум-бум. На кунаях вспыхнул огонь, после чего они резко взорвались, превратившись в огненные шары, пожирающие все вокруг. Одновременно с этим во все стороны разошлись ударные волны, от которых окружающие деревья затряслись. Множество сломанных веток и листьев посыпалось вниз, ограничивая видимость всех присутствующих. В этот момент Хьюго Санчо, по-видимому что-то заметив, поспешно воскликнул: «Капитан, осторожно!» На самом деле Икару не требовалось предупреждение, он уже ощутил опасность. Два джонина тумана обладали исключительно богатым боевым опытом и практически в тот же миг, когда они уклонились от внезапной атаки, смогли определить его местоположение. Затем, воспользовавшись визуальными помехами, созданными взрывом печати, они нанесли молниеносный удар. Вжик-вжик-вжик, в Икару полетело несколько кунаев. Он мгновенно заметил на них горящие взрывные печати и, не колеблясь ни секунды, перевернул ладонь, достал из сумки с инструментами такое же количество кунаев и метнул их. Дзинь-дзинь-дзинь, раздался звонкий звук сталкивающегося металла. Кунаи столкнулись в воздухе, высекая искры, а в следующий момент снова раздались мощные взрывы, сделав обстановку на поле боя еще более хаотичной. Хлоп Икару взмахнул рукой, отбивая обломок ветки, принесенный ударной волной. Он провел быстрый осмотр шеренганом и обнаружил силуэты нескольких чунинов тумана. Затем поднял руку, складывая печати, готовясь применить ниндзюцу для атаки. Но в этот момент внезапно поднялся слой белого тумана, который за несколько вдохов окутал большую территорию вокруг, резко ограничивая обзор Икару. Техника скрытого тумана, Икару сразу узнал эту технику. Тут же изменив печати, он открыл рот и применил ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. Хуу, мощный поток ветра вырвался из его рта, напоминая летний прибрежный торнадо, заставляя окружающие деревья сильно раскачиваться. Однако основной целью Икару были не деревья, а расползающийся белый туман. Под воздействием яростного ветра туман рассеялся за считанные секунды. Видя, что обзор восстановлен, Икару наконец прекратил технику, и вскоре буря на поле боя утихла. Однако в этот момент несколько кунаев внезапно полетели в него сбоку. Икару моментально повернул голову вправо, наблюдая, как в поле зрения кунаи стремительно увеличиваются. Хаем. Икару холодно усмехнулся. Затем сделал прыжок назад, уклоняясь от атаки. Не останавливаясь, еще не успев твердо встать на ноги, он обратным движением метнул сюрикен, а затем быстро сложил печати, применяя технику теневого клонирования сюрикена. Свист, свист, свист, брошенный им сюрикен начал делиться на копии, из одного превращаясь в два, из двух в четыре, из четырех в восемь, практически мгновенно заполнив все небо. Неподалеку два чунина тумана, только что пытавшиеся атаковать Икару кунаями, увидев это, резко изменились в лице. Они попытались уклониться, но было уже поздно. В итоге один из них получил два прямых попадания сюрикенами в жизненно важные точки и мгновенно погиб. Другой был ранен в руку, хотя его жизни ничего не угрожало, его способность складывать печати была сильно ограничена, что неизбежно снизило его боевую мощь. Однако в определенном смысле их жертва того стоила. Пока Икару применял ниндзюцу, атакуя этих двоих, джонины тумана воспользовались возможностью. Они одновременно сложили печати, с невероятной скоростью применяя одинаковое водное ниндзюцу. Четыре водных хлыста выстрелили из их рук, подобно стрелам, приблизились к Икару и, прежде чем он успел уклониться, обвили его конечности. Почти сразу после этого атаковали остальные чунины тумана. Они выпустили более десятка кунаев со взрывными печатями, целясь в Икару. Икару окинул их взглядом, а затем посмотрел на водные потоки, опутавшие его запястья и лодыжки. Ощущая их тянущую силу, он понимал, что с его текущей силой ему точно не вырваться. Он даже не мог пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы сложить печати. Однако даже сейчас на его лице не было ни малейшего признака паники. Не только потому, что у него были два козыря, небесное владычество и Сусанаа, гарантирующие его безопасность, но и потому, что эти водные потоки не могли ограничить все его боевые возможности. Нельзя использовать ниндзюцу без складывания печатей, смешно. Икару направил мысленный импульс, мобилизовал внутреннюю чакру и применил технику, скальпель чакры. Эту технику он научился использовать без печати еще когда достиг 7-го уровня. А после той ночи интенсивного лечения раненых, набрав почти 10 тысяч очков мастерства, он владел ею еще более умело. Икару достаточно было мысленного усилия, чтобы заставить скальпель чакры, похожий на лезвие на его правой руке, двигаться в обратном направлении. В мгновение ока он разрезал водный поток на своем правом запястье. В следующий момент он сложил печать одной рукой и снова применил ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. Все это звучит долго, но на самом деле произошло в доли секунды. К этому моменту летящие в него кунаи только приблизились, а затем их отбросило порывом ветра, вырвавшимся из его рта, и они воткнулись в ближайшие деревья. Бум-бум-бум, последовала серия мощных взрывов, но ни один из них не причинил Икару ни малейшего вреда. Неподалеку чунины тумана, увидев это, слегка изменились в лице и немедленно приготовились атаковать снова. К сожалению для них, 8 шиноби, прибывшие с Икару, тоже не сидели сложа руки. Изначально, увидев, что Икару в ловушке, они собирались прийти на помощь. Но прежде чем они успели действовать, Икару сам разрешил кризисную ситуацию. Поэтому они перенаправили свою атаку на чунинов тумана. Глава 598. Пламя сражения Динь-Динь-Дон. В мгновение ока 8 шиноби Канахи, приведенные Икару, вступили в ожесточенный бой с 5 чунинами тумана, находившимися неподалеку. Отведя от них взгляд, Икару вновь сосредоточился на двух джонинах тумана. Увидев, что он смотрит на них, Эти двое не стали тратить время на разговоры и немедленно перешли к действию. Один из них, чьи водяные хлысты все еще обливали тело Икару, резко потянул, притягивая его к себе. В то же время второй Джонин Тумана воспользовался ситуацией и свободной правой рукой метнул несколько сюрикенов, целясь в жизненно важные точки на теле Икару. Было очевидно, что их взаимодействие отработано до автоматизма. К сожалению для них, против Шерингана все эти усилия были тщетны. Шеринган Икару стремительно вращался, мгновенно зафиксировав траекторию каждого сюрикена. Убедившись, что в них не скрыто никаких подвохов, он поддался силе водяного хлыста, ловко нырнув вперед, и избежал атаки сюрикенов. Более того, он вновь сконцентрировал чакру и применил технику скальпель чакры, одним точным ударом ладони разрубив водяной поток, обвивавший его левое запястье. Освободив обе руки, Икару без колебания извернулся, уклоняясь от куная, брошенного атаковавшим его спереди Джонином Тумана, и одновременно молниеносно сложил печати, применяя технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В следующее мгновение изо рта Икару вырвалось множество огненных шаров, которые, словно раскаленные пули, устремились прямо в двух Джонинов Тумана. Увидев это, Джонины Тумана не стали хаотично уворачиваться. Один из них продолжал использовать водяные потоки, чтобы ограничить передвижение Икару, а второй быстро сложил печати и, прямо перед тем, как огненные шары достигли их, применил технику «Стихия воды». Водяная стена, ша-ша-ша. Водяная стена поднялась прямо перед ними, идеально блокируя траекторию огненных шаров. Огненные шары, выпущенные Икару, ударились о водяную преграду, издав лишь шипящий ДЗЗ-ДЗЗ-ДЗЗ звук, не причинив ни малейшего вреда стоявшим за ней Джонинам Тумана. Впрочем, Икару не особо расстроился по этому поводу. В конце концов, противники были Джонинами, и убить их так просто не получилось бы. Да и его целью не было их убийство, он лишь хотел выиграть немного времени. Почувствовав новый рывок, воздействующий на его ноги, Икару сильно оттолкнулся от земли, и в момент прыжка, согнув талию и вытянув руки, двумя молниеносными движениями перерезал два водяных хлыста, обвивавших его лодыжки. Вновь обретя свободу движений, Икару без промедления сделал кувырок в воздухе, уклонившись от нескольких летящих в него сюрикенов. Затем он выхватил длинный меч, висевший на поясе, и в момент приземления его тело окуталось синим свечением. Он активировал технику «Мгновенный меч». В этот момент его скорость резко возросла, и прежде чем двое Джонинов Тумана успели среагировать, он уже оказался прямо перед ними. Вжух! Икару нанес стремительный удар мечом, нацелившись на того Джонина Тумана, который секунду назад пытался атаковать его из-под тишка. Хорошо зная, насколько опасен призрачный клинок, Харикава Касука не хотел вступать в прямой бой с Икару, поэтому он отпрыгнул назад, пытаясь снова увеличить дистанцию между ними. К сожалению для него, желание отступить требовало согласия Икару. Промахнувшись первым ударом, Икару не стал колебаться и сильно оттолкнулся от земли. В следующий момент он, словно выпущенный снаряд, устремился прямо за Хариковой Касукой. Однако, когда он почти настиг противника, сбоку вдруг появился второй Джонин Тумана. Очевидно, этот человек понял намерение Хариковой Касукой и, чтобы помочь товарищу, решительно встал прямо на пути Икару. Дзинь. Длинный меч столкнулся с кунаем, издав чистый звон металла. Икару слегка замедлил шаг, перенеся взгляд с Хариковой Касукой на Джонина Тумана, оказавшегося в непосредственной близости. Бесшумно активировав технику иллюзия Шарингана, Икару намеревался взять противника под контроль. Однако этот Джонин Тумана оказался хитер и, похоже, заранее подготовился к такому приему. Поэтому в момент контакта он отдернул кунаи, отступая, увеличил дистанцию. Более того, он намеренно отвел взгляд, избегая прямого зрительного контакта. Увидев это, Икару не расстроился. В конце концов, кого бы он ни убил, это будет победа. Он отказался от преследования Хариковой Касукой, шагнул вперед, настиг стоявшего перед ним Джонина Тумана и вновь нанес удар мечом. На этот раз Икару применил технику «Теневой меч». После интенсивных тренировок последних дней и практики в реальных боях, его мастерство теневого меча стремительно росло, и сейчас уровень владения уже достиг ЛВ-5, поэтому использовать эту технику стало для него еще более естественным. Лезвие стремительно двинулось вперед, и когда казалось, что оно вот-вот разрубит Джонина Тумана, тот поспешно поднял кунай для блокировки. Однако в момент блокировки длинный меч Икару внезапно разделился на три части, которые с кратчайшего расстояния понеслись к противнику с трех разных направлений. Но стоявший перед ним Джонин Тумана среагировал невероятно быстро, словно был мастером ближнего боя. Послышались два звонких «бзинь-бзинь», и основной удар меча Икару вместе с одной из теневых копий были мастерски отражены молниеносными движениями Куная. Более того, он искусно использовал силу отдачи от Куная, чтобы извернуться и на волосок избежать третьего удара. Длинный меч Икару прошел у него под мышкой, лишь разорвав одежду. Хаем, увидев такую реакцию, Икару не смог сдержать легкого удивления. Впрочем, он не придал этому слишком большого значения. В конце концов, это было только начало. В следующий момент Икару собирался нанести еще один удар мечом, но внезапно несколько сюрикенов прилетели сбоку. Икару бросил взгляд и увидел, что атаковавшим был никто иной, как Харикава Касука, недавно увеличивший дистанцию. Он резко отклонился, избегая атаки сюрикенов. В то же время он оказался сбоку от стоящего перед ним Джонина Тумана. Вжух! Его длинный меч снова рассек воздух. Джонин Тумана вовремя развернулся и поднял руку, блокируя атаку Кунаем. Скрип! Оба приложили силу, и раздался резкий скрежет металла. Длинный меч в определенной степени компенсировал недостаток Икару в росте из-за юного возраста, позволяя ему полностью использовать физические преимущества тела, прошедшего многократные трансформации. Поэтому, после короткого противостояния, Джонин Тумана уже не мог сдерживать натиск. Видя, как смертоносное лезвие приближается к нему все ближе, он с мрачным выражением лица низко рыкнул, затем резко надавил, отбив атаку Икару. После этого он сделал шаг назад, увеличив дистанцию между ними. Икару уже собирался продолжить преследование, когда Харикава Касука, находившийся вдалеке, завершил формирование печати и применил технику. Огромный водяной дракон взмыл в небо, а затем с грохотом устремился вниз, направляясь прямо на Икару с неудержимой силой. Икару сразу узнал эту технику, стихия воды, техника водяного дракона. Несмотря на то, что эта техника была довольно распространена, недооценивать ее было бы опрометчиво. На самом деле, это была самая настоящая техника Б-ранга, известная своей разрушительной мощью. Для любого шиноби прямое попадание такой техники означало, если не смерть, то, как минимум, тяжелые ранения. Поэтому даже Икару, со всеми своими способностями, не осмеливался принять этот удар на себя. Глава 599. Смертельный удар. Треск. Земля раскололась под ногами. Вокруг Икару расползлась паутина трещин, мышцы его ног мгновенно напряглись, а затем расслабились. В следующий миг он подобно пушечному ядру сорвался с места. В это же время водяной дракон настиг его. Бум! Раздался глухой удар. Огромный водяной дракон врезался в землю, разрушив обширный участок почвы. Сухие ветки, гнилые листья, комья земли и острые осколки камня разлетелись во все стороны, словно смертоносные пули. Икару отреагировал молниеносно, еще до того, как эти вторичные поражающие элементы достигли его. Он убрал меч и сложил печати, активировав технику. Стихия земли. Техника упрочнения. На поверхности его тела тут же появилось слабое свечение, из-за которого кожа стала плотнее, приобретая твердость и блеск нефрита. Осколки земли и камней, ударяясь о его тело, отскакивали, не причиняя ни малейшего вреда. Харикава Касука, казалось, предвидел такой результат и тут же крикнул своему напарнику, находившемуся неподалеку. Юхира. Услышав его крик, только что отступивший Кавада Юхира молниеносно сложил печати и применил технику. В воздухе вспыхнул ослепительный свет молнии, сформировав конус размером с руку младенца, который с невероятной скоростью устремился к Икару. Икару заметил движение противника в тот же миг. Увидев, что примененная техника относится к стихии молнии, он мгновенно собрался, сосредоточив все свое внимание. Всем известно, что стихия молнии наиболее эффективна против стихии земли, так как способна пробить любую земляную защиту. Если бы это была обычная техника стихии молнии, Икару был бы уверен, что его техника упрочнения совершенного уровня выдержит атаку. Но судя по форме использованной техники, она явно относилась к атакующему типу высокой мощности, что заставило его действовать с предельной осторожностью. Он молниеносно отпрыгнул назад, одновременно увеличивая дистанцию и складывая печати. До того, как молниевый конус достиг его, Икару успел применить технику «Покров из чакры». Это была защитная техника, которую он создал на основе чакры стихии ветра, вдохновившись защитным покровом Биджу. Теоретически, Она должна была идеально противодействовать любой технике стихии молнии. Что и произошло на практике, молниевый конус ударил по светло-голубому покрову из чакры на поверхности его тела, и кроме легкого побледнения цвета покрова, не причинил Икару абсолютно никакого вреда. Убедившись в эффективности своей защиты, Икару перевел взгляд на Харикаву Касука и Каваду Юхира. На их лицах читалось явное разочарование, они явно не ожидали, что даже при таком слаженном взаимодействии не смогут причинить ему вреда. Икару мало интересовало, о чем думали противники. Как говорится, на подарок следует отвечать подарком, раз враги проявили такой энтузиазм, он просто обязан ответить тем же. Не теряя ни секунды, Икару поднял руки, сложил печати и применил технику, стихия земли, земляное копье. В мгновение ока из-под земли появилось множество острых каменных шипов, которыми он управлял, атакуя двух джонинов тумана со всех возможных направлений. Харикава Касука и Кавада Юхира среагировали быстро, практически в тот же момент, когда почувствовали опасность. Они покинули свои позиции, избежав самой опасной первой волны атаки. Что касается последующих атак, по правде говоря, любой джонин, если проявит хоть немного осторожности, способен избежать подобной техники. Однако то, что они смогли уклониться от прямого попадания, не означало, что атака оказалась бесполезной. Под умелым контролем Икару, каменные шипы разделили двух ниндзя, увеличив расстояние между ними. Сейчас, глаза Икару вспыхнули, и он мгновенно прекратил технику. В следующий момент он выхватил свой длинный меч. Воздух рассек голубой отблеск, Икару применил технику мгновенного меча и с невероятной скоростью устремился к неискусному в ближнем бою Харикаве Касука. Почувствовав смертельную опасность, Харикава Касука инстинктивно отступил, готовясь повторить свою излюбленную тактику, позволить напарнику сразиться с Икару, а самому выждать момент для атаки с дальней дистанции. Но на этот раз Икару не собирался давать ему такой возможности. Почти в тот же момент, когда Харикава отступил, чакра внутри Икару взорвалась, мышцы ног напряглись до предела, и его скорость резко возросла, он метнулся к противнику, подобно вспышке молнии. «Осторожно!» Кавада Юхира, заметив опасность, крикнул предупреждение. Одновременно с этим он метнул кунай, целясь прямо в сердце Икару, пытаясь заставить его прервать атаку. Но Икару не мог упустить с таким трудом созданный шанс. Заметив боковым зрением летящий кунай, он слегка повернул корпус, уводя жизненно важные органы с траектории удара, и без промедления обрушил свой меч на Харикаву Касука. В этот момент уклониться Харикаве было уже поздно. Не имея выбора, он мог только поднять свой кунай для блокирования удара. Хотя он и считался не особо искусным в ближнем бою, все относительно, по сравнению с Кавадой Юхира его тайбзюцу действительно уступало, но если сравнивать с обычными чунинами, его навыки ближнего боя были несравнимо выше. В этом и заключалась истинная пропасть между джонином и чунином. У каждого джонина могла быть своя специализация, но в трех базовых навыках ниндзя, тайбзюцу, ниндзюцу и гиндзюцу, у них просто не могло быть явных слабых мест. Разумеется, если бы такие слабости существовали, он никогда бы не достиг ранга джонина. Однако для противостояния Икару недостаточно просто не иметь слабостей, требовалось настоящее мастерство. И очевидно, что Харикава Касука таким мастерством не обладал. Свист меч рассек воздух. Икару выбрал идеальный момент и применил технику теневого меча в сочетании с техникой иллюзорного меча. В одно мгновение возникли 6 клинков, 3 реальных и 3 иллюзорных, и все они одновременно устремились к Харикаве Касука. Хотя Харикава был начеку, но когда его одновременно атаковало столько мечей, он на мгновение растерялся. Приложив все усилия, чтобы сохранить хладнокровие, он быстро определил 3 иллюзорных клинка, проигнорировал их и сосредоточился на том, чтобы уклониться или блокировать оставшиеся 3. Наблюдая за этим, Икару слегка нахмурился. Действительно, моей технике теневого меча все еще не хватает мастерства. Даже в сочетании с техникой иллюзорного меча совершенного уровня в ней остаются уязвимые места. Эта незначительная уязвимость, возможно, не имела бы значения против обычных чунинов или генинов, но против джонина она становилась серьезным недостатком. К счастью, на этот раз он комбинировал технику иллюзорного меча с техникой теневого меча лишь для того, чтобы рассеять внимание противника, не рассчитывая на прямой эффект. В конце концов, даже более искусный в ближнем бою Кавада Юхира при столкновении с его внезапной атакой техникой теневого меча не избежал повреждения одежды, Что уж говорить о менее опытном Харикове Косуке. Результат оказался именно таким, как он и предполагал. После того, как противник распознал три иллюзорных клинка, ему удалось заблокировать только один настоящий удар. Что касается двух других мечей, он, безусловно, пытался уклониться, но не смог. Раздались два быстрых звука вжих, одежда Харикова была разрезана, а на его левом плече и правом боку появились кровоточащие раны. Впрочем, судя по количеству крови, повреждения оказались не слишком глубокими, но этого было более чем достаточно. Почти в то же мгновение Икару вытянул левую руку и, воспользовавшись моментом, когда движения противника были нарушены, ударил ладонью ему в грудь. Расинган взорвался, столкнувшись с грудной клеткой противника, и отбросил его далеко назад. В полете отчетливо прозвучал хруст ломающихся костей. Было очевидно, что этот ниндзя уже не выживет.